27 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою. Из синирских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты. Из дубов васанских делали весла твои, с камьи твои делали из букового дерева, с оправою из слоновой кости, с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом. Голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами. Свои знатоки были у тебя, Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиянин и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они придавали тебе величие. Сыны Арвады с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башнях твоих, кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. Иаван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фогарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою. Многие острова производили с тобой мену, в уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобой арамеяне. За товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобою. За товар твой платили пшеницей минифскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства, торговал с тобой вином хелбонским и белой шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделанным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобой драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою, ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы и Савы и Раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями, и золотом платили за товары твои. Харан и Хане и Еден, купцы Савейские, Ассур и Хелмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они производили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсистские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе, в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности, из кораблей твоих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря, и станут на землю, и зарыдают о тебе громким голосом, и громко застенают, посыпавши пеплом головы свои и валяясь во прахе, и остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе, кто как Тир, так разрушенный посредине моря. Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки.